Мстит, наверное. Придется потерпеть. Лиза садится. Ян со вздохом тянет к ней бутылку, хочет налить еще, но она отдергивает стакан, и Ян проливает немножко на ее штаны и ботинки. Теперь и у Лизы дорогой парфюм. Цыкнув, Ян откидывается обратно, кресло под ним скрипит. «Окей, валяй, излагай». И Лиза излагает. К концу ее рассказа бутылка пуста. Ян отставляет стакан. «Справедливости хотите, получается?» «На «вы» перешел. С пьяно обычно люди на «ты» переходят. Очень странно. Вообще, наверное, и справедливости тоже. Но главное — из дома его убрать. Тяжело думать, что он до сих пор там». «Что так?» Вопрос без смысла. Лиза решает не отвечать. Ян смотрит в окно, качает носком ботинка, молчит. Потом оживает. «Как вообще вас это может касаться?» «Как может не касаться?» Вопросом на вопрос отвечать невежливо, но Лизе почему-то все равно. Тоже с пьяну, наверное. Как он не понимает? «Нужен человек, который скажет о нем правду. Вы подходите». «Я очень давно его не видел. Мы познакомились, он еще не был таким крутым. А я вообще мелким был. Странно было бы, если бы я сейчас выступать начал. Во-первых, каждый сам за себя. Во-вторых, элементарная благодарность-то должна быть». «О какой благодарности речь?» Ян вздыхает, подкручивает на столе пустую бутылку, та, лениво качнувшись, спотыкается о собственную пробку, тычет голым горлом куда-то в темноту окна. «У меня в детстве была какая-то смешная недостаточность. Типа ультрапирамидковая, что ли? Говорили, даже в школу нормально ходить не смогу, но, по-моему, я в полном ажуре, а? Как вам кажется?» «Конечно, маме спасибо. Но, знаете, все чаще склоняюсь, что и Владимиру Сергеевичу нужно сказать спасибо. После его процедур меня с учета даже сняли. А насчет... Ну да, трогал где не надо, не без этого. Но до чего-то серьезного не дошло. Я маме рассказал почти сразу, мама мне поверила. Многим не верят, и вот этих реально жалко, потому что за них заступиться некому. А насчет травм всяких? Ну, модно сейчас. Мету — это вот все. Я себя жертвой не ощущаю. Если есть какие-то травмы, то у кого нет? Ныть я не склонен. Они же меня и сделали таким, какой я теперь. Мне лично нравится. Я в детстве мечтать не мог». «Ваша мама была среди тех, кто обратился в полицию. Она бы хотела, чтобы его наказали». «Если бы хотела, заявление бы не забрала. А она забрала, вы сами сказали. Лично я претензий к нему не имею. Его жизнь наказала. Слышал, сын инвалид. К тому же...» Ян понижает голос, оглядывается, будто фанатки все еще здесь. «Я точно знаю, что были и другие, кому не так повезло, как мне. Конечно, это люди менее заметные, но тут вин-вин. Мне скандал ни к чему, а им... Им зато есть что рассказать. Чем на меня время тратить, лучше поищите этих людей. И когда и если найдете, валяйте. Убедите их свое грязное белье на показ выставлять». «Вы поможете их найти?» «Я...» Дверь распахивается, на пороге возникает некто в джинсах и свитере. Если бы не декольте, точно такой же причудливой формы, как у злого красного платья, Аниту было бы не узнать. Она вкатывает в гримерку большой алый чемодан, в другой руке у нее сумочка, а под мышкой гигантский пуховик, больше похожий на перину Лизиной бабушки, чем на одежду. Поразительная, совершенно цирковая способность удерживать в руках немыслимое количество громоздких вещей. Вот бы проверить, сколько еще она сможет удержать. Лиза представляет, как руки Аниты удлиняются, чтобы вместить всю гору плюшевых зверей, и, не сдержавшись, фыркает. «Милый, ты скоро?» — щебечет Анита каким-то не своим голосом. «О, не представишь меня?» «Хм». Она принюхивается, Лиза поплотнее запахивает куртку. «Своей даме». «Дама уже уходит. Покажешь, где выход? И сама там подожди. Я скоро». Ян встает, подает Лизе руку. Она протягивает свою в ответ, но, коснувшись его пальцев, в последний момент отдергивает руку, сует ее в карман и достает телефон. «Запишите, пожалуйста, номер. Вдруг измените свое мнение». «Конечно. Почему нет?» — говорит Ян, зачем-то глядя на Аниту. Он охлопывает карманы совершенно бабушкин жест. Лиза ждет, что он сейчас извлечет из какого-нибудь кармашка нитроглицерин, но Ян снова цыкает, лезет в шкаф, чем-то там гремит и звякает, и, наконец, выныривает из шкафа. Разлохмаченный, но с телефоном в руке. «Диктуйте». Лиза диктует. Она уже успела запомнить свой новый номер. Ничего удивительного, просто повезло. Легко проследить последовательность. Наверняка все телефонные номера несут в себе какую-нибудь последовательность, думает Лиза. Наверняка где-то далеко в маленькой комнатке сидит человек и с утра до вечера составляет простые номера с очевидными последовательностями, а по ночам видит их во сне. Пойдемте. Без микрофона голос Аниты скорее фиолетовый, чем красный. Или просто тут темнее, чем на сцене. Лиза кивает, выходит за дверь и понимает, что забыла спросить о важном. Чью, собственно, музыку так талантливо выставляет на показ Ян? Засов металлической двери такой ледяной, что обжигает пальцы. И никак не поддается. Должно быть, примерз. Лиза налегает на дверь, дергает ее, но засов ни туда, ни сюда, и ей кажется, что она и сама вот-вот к нему примерзнет. Наконец, дверь с лязгом распахивается, и только Лиза успевает опустить лицо в ледяной, вполне уже декабрьский воздух, как кто-то хватает ее сзади за рукав и тянет. «Подожди». «Анита, но зачем?» Лиза уже и сама нашла выход. Она оборачивается, ждет. Анита смотрит куда-то в сторону. Она вся замотана в бабушкино одеяло. Одни только тонкие ножки торчат. «В общем, короче, Лиза, кажется, да?» Анита взглядывает Лизе в лицо, снова отводит глаза. «Не болтай никому». «О чем?» Лизины мысли заняты незаданным вопросом. Неужели Анита прочла их? «Хватит прикидываться. Не вороши это дело, вот я о чем». Мысли читает или просто под дверью подслушивала. Лиза на всякий случай молчит. «Лучше так, чем сболтнуть лишнего». «Ой, ну чего ты таращишься-то на меня?» Тон Аниты выцветает, будто кровь разбавляют водкой. «Сама бы что сделала на моем месте? К нему все время девицы таскаются разные. Всех обнимает, тебя вон вообще посидеть пригласил, пил с тобой. А со мной? Привет, как дела, подожди там до завтра. Нормально это? Но обижать его я все равно не позволю». Никто не собирается его обижать. Лиза очень устала и уже снова замерзла. Она старается говорить как можно терпеливее, но ей давно пора уходить. «Знаешь что? Ты на меня не ори!» Голос Аниты набрякает лиловым. «Думаешь, нашла слабое место? Теперь будешь крутить им, как захочется? Угрожать, все такое? Или еще что? Мой тебе совет. Правильно силы свои рассчитай. Разговаривать тут не о чем, да и время позднее». Лиза разворачивается и уходит. Анита досылает в спину контрольный. «Беги, беги! Чтоб больше тебя не видела!» Свет в окнах замка не горит. Лиза долго возится на крыльце с ключами, потом крадется по лестнице, старательно огибая проломленную ступеньку. До комнаты еще идти и идти, и вдруг ее телефон начинает извиваться в кармане. Молясь богине звукоизоляции, Лиза принимает звонок, прижимает трубку к уху. «Лиза?» «Ян, неужели передумал?» «Лиза», — подтверждает она, хотя ни в чем уже не уверена. «Я тут поговорил кое с кем. Короче, слушай меня». «О, снова на «ты» перешел. Протрезвел?» «Давай, чтоб я тебя не видел больше, договорились?» Текст Анитин, а тон совсем другой, серо-коричневый какой-то. «Номер мой сохранять не трудись, сейчас в черный список тебя занесу. И не появляйся больше. Никаких показаний, никаких заявлений. Понятно? Много вас таких, кто хочет грязными руками все затоптать. И Тима не беспокой, иначе я вообще за себя не отвечаю. Затаскаю по судам. Все, бывай здорова». Руки у Лизы чистые, и ими при всем уважении невозможно ничего топтать. Слова Яны — полнейший нонсенс. Но Лиза вдруг ощущает себя испачканной. Она прикрывает за собой дверь комнаты и тут же перезванивает, иначе незаданный вопрос проест ей мозг. Но поздно. Абонент недоступен.